зайдешь, ты не заметишь, как меняется небо за цепью косматых гор. Тишину каменных створов сторожит оберег ворон, он бессменный хранитель просторов и озер. И бегут скалы по кругу, протянув цепи друг другу, ты не найдешь в них дорогу никогда. Нет пути зверю и птице, лишь дракон может решиться пересечь эту границу иногда. В этот мир за каменной дверью только тот, кто в него верит, только тот, кто его помнит, заглянуть сможет на звезде яркой и белой, на орле гордом и смелым, за лучом в небе который путь проложит. Позабудь боли, тревоги, чудеса встретишь в дороге, и друзья ждут на пороге, и любовь встретишь. Может быть да, может быть нет. Кто знает ответ? Что тебя ждет в этой стране? В этот мир за каменной дверью только тот, кто в него верит, только тот, кто его помнит, заглянуть сможет на звезде яркой и белой, на орле гордом и смелом, за лучом в небе который.